Муха понял, что заложниц собираются переправить через границу. Его охватила бессильная ярость. Через эстонский таможенный пост ему явно не просочиться, а если попытаться проскочить в каком-нибудь глухом месте, потеряешь столько времени, что уже невозможно будет потом найти этот самый контейнер. Его или сгрузят с трейлера на каком-нибудь хуторе, или перевезут дальше, в Швецию, Финляндию. Муха ничего не мог больше сделать. Ничего. Он остановил мотоцикл, слез и в бессильной ярости смотрел, как трейлер без задержек проходит таможенный контроль. Проводив взглядом ускользнувший в Эстонию трейлер, Олег медленно покатил на переговорный пункт, чтобы связаться с Москвой. Надо зарядить ребятам всю информацию. Вместе они что-нибудь придумают. В конце концов, пора выяснить, что тут происходит, ведь он, Муха, до сих пор ни хрена не понимает. Но сделать это оказалось не так-то просто. После часа безрезультатных усилий дозвониться хоть до кого-нибудь, он швырнул трубку таксофона на рычаг и вышел на улицу. Мало того, что он не понимал происходящего, так теперь ему приходилось еще и гадать, отчего это ни артист, ни боцман не отвечают, и делать черт знает сколько новых попыток дозвониться. Ожидание и неизвестность – самые отвратительные ощущения. Единственное, что Муха понимал – пастух каким-то образом попал в очень большую и неприятную передрягу. Но для того, чтобы это понять, большого напряжения ума не надо. Когда жену и дочь Сереги Пастухова какие-то ублюдки на глазах запихивают в металлический контейнер и увозят в Эстонию, словно какие-нибудь ножки Буша, все становится ясно само собой. Знать бы, кто и почему это сделал. Предаваясь таким неприятным мыслям, Муха вышел из переговорного пункта на улицу и немедленно, словно в ответ на свои мысли, он увидел перед собой одного из тех ублюдков, что были в джипе. Он и думать перестал о них, как только джип свернул с шоссе на кривую улочку и исчез. А теперь вот вам, пожалуйста. Один из них, как ни в чем не бывало, сидит в новой девятке перед самым носом у Мухи и разговаривает с каким-то нервным толстяком. Ошибка исключалась. Муха очень хорошо его запомнил. Это был тот самый ублюдок, что отличался от всех остальных высоким ростом, сияющей белобрысостью и наличием костюма. Так, значит, им еще что-то здесь понадобилось. Очень хорошо. Такой удобный случай выяснить кое-какие подробности упускать нельзя. Придется немного отложить разговор с Москвой. Муха подошел к ближайшему коммерческому ларьку и сделал вид, что приценивается к товару. По отражению в стекле было очень удобно наблюдать за машиной. «Кока-колу», — сказал он в окошко. Продавщица молча просунула ему банку. Муха положил деньги, взял банку, открыл и снова уставился в стекло. Белобрысый что-то говорил толстяку. Толстяк недовольно хмурился. Кстати, толстяк был в форме. Муха присмотрелся повнимательнее. Точно, это таможня. И таможня, по всей видимости, дает добро. А скорее уже дала, час назад, когда трейлер пронырнул через границу. Тем временем белобрысый с какими-то, видимо, очень грозными словами тыкнул толстяка пальцем, вытащил из кармана пиджака свернутый в трубочку журнал, брезгливо бросил толстяку на колени и вышел из машины. Хлопнула дверца. Толстяк торопливо убрал журнал в бардачок и завел двигатель. Нет сомнений, что в журнале были деньги, которые белобрысый заплатил толстяку за услуги. Только что-то уж больно нагло, в открытую он это проделал. Некогда? Или рейс трейлера оказался неожиданным для обеих сторон и не до конспирации было? Впрочем, какая разница? Кроме Мухи, этого все равно никто не видел. Олег сделал два больших глотка из банки, остальное бросил в урну и пошел к мотоциклу. Белобрысый, не торопясь, шел по улице, засунув руки в карманы распахнутого пиджака. Толстяк вырулил на шоссе и повернул в сторону таможенного поста около моста через Нарву. Муха понял, что смена его еще не кончилась. Завел Ямаху и медленно покатил за Белобрысым. Он проследил, как Белобрысый зашел в приличную, на удивление, гостиницу «Петровская» и взял у портье ключ от номера 202. Сняв себе на сутки одноместный номер, Муха отправился к таможенному посту. Старший таможенный инспектор Иван Годовалый уже не первый раз получал деньги за маленькие и большие услуги. Можно даже смело утверждать, что взятки для него стали делом обыденным. Что-то вроде ежемесячной надбавки за усердную работу к окладу, размер которого в сравнении с этой самой надбавкой мог вызвать разве что улыбку. Иван давно понял, работа на таможне включает в себя обязательное условие – брать деньги. Когда 2 года назад молодой сотрудник Иван Годовалый прибыл на таможенный пост Ивангорода, образовавшийся в результате развала Советского Союза и отделения Эстонии, новые коллеги по отделу встретили его с распростертыми объятиями.